из уст ее, когда она приблизила их к его лицу, на него пахнуло трупным запахом человеческого несчастья. «Не могу, прости», — прошептал он. Снова повалил снег. Часть четвертая. Вариации на тему «Вальштейн». Два эпилога. Эпилог первый. Поведение его становилось таким загадочным и таинственным, что не могло не вызвать недоверия и даже прямого обоснованного подозрения. Козина. Всемирная история с иллюстрациями. Том 3, страница 189. Квестенберг был далеко не единственным, кого возмущала апатия императора Фердинанда II и непостижимые тактические и политические ошибки Вальштейна. Яночек. Вальштейн и его эпоха. Страница 429. Не превышали ли уже его планы, как его способностей, так и слабеющих телесных и душевных сил? Яночек. Вальштейн и его эпоха. Страница 429. Последовали еще 4 недели колебаний, объяснимых со стороны Вальштейна только его апатией, обусловленной физическим, а может быть и душевным недугом. Полишенский. 30-летняя война и европейский кризис 17 века. Страница 211. Болезненный, почти совершенный распад его личности привел к тому, что от ядра того, что содержалось в его голове, во все стороны потянулись метастазы. Голоман. Вальштейн. Страница 1051. Так вот, из всего, что задумал Михль, двойник Вальштейна, не осуществилось ничего. Он не овладел чешским языком и не научился подделывать размашистую подпись Вальштейна. Историки качают головами над его жалкими попытками изобразить пышный, графически замысловатый автограф герцога, сохранившийся для нас. Как мог Вальштейн так одряхлеть физически за один единственный, да и то не полный год? Подпись его, датированная еще январем 1633 года, являет образ юношески бодрый, полный сил и энергии, и это вполне понятно читателю, ибо для обратного тогда еще не было никаких причин. Сцена в пыточной разыгралась примерно месяцем позднее. Меж тем последующие сигнатуры мнимого Вальштейна — явная, неуклюжая, неискусная подделка. И чем дальше, тем более жалкими были эти каракули. Бедный Михль не только не продвигался вперед в своих усилиях, но становился все более неловким, мучимый заботами, усугубляющейся шаткостью своего положения и безжалостным сифилис галлопанс. Единственное, в чем он не только сравнялся со своим хозяином, но даже превзошел его. Он совершал непостижимые политические и тактические ошибки, писал о нем один историк. В голове его разрастались пагубные метастазы, считает другой историк, сын великого немецкого писателя, подошедший удивительно близко к нашей правде, говоря о больной, почти уже распадавшейся личности. Одним словом, Михль был глупец, далеко не доросший до той сложной ситуации, в которой и гению-то пришлось бы весьма и весьма поворачиваться, чтобы выйти без потерь. А Михль повел себя как слон в посудной лавке. Война была ему ненавистна, поэтому он избегал сражений, а считая себя хитрецом и хорошо помня вальштейновские интриги, с удовольствием вступал в переговоры то со шведами, то с саксонцами,